Глава восьмая. Началось вращение влево. Болтает из стороны в сторону, я будто в роли виниловой пластинки сейчас. Про Морозова даже не думаю, но он никак не может справиться. Время идет на секунды, а мы уже почти на высоте выхода из кабинета. «Правая нога, правая нога!» – спокойно говорю я, зажимая кнопку выхода на связь. Реакция Николая 0,2. Слегка только правая педаль пошла отклоняться, но этого мало. Такое ощущение, что в передней кабине Коля занят чем-то другим. Еще виток, и высота уменьшается со страшной силой. Что-то нам говорят в эфире, но я не слушаю. Отбрасываю все мысли о том, что Морозов летчик хороший и сам справится. Надо уже самому действовать. Отклоняю правую педаль против вращения, а ручку управления полностью беру на себя и влево, но она будто бы уже на упоре, словно не хватает каких-то миллиметров. Твою за ногу! Скорее всего, планшетку этого болвана на ноге и не дает мне поставить ручку в крайне левое положение. «Убери ее, убери!» — громко сказал я. «Даже не стану сейчас разбираться, в эфир вышел или по внутренней связи, а этот хрен молчит». Ручка управления не идет дальше. Вращение продолжается. Секунды тянутся очень долго, высота падает. Пора бы уже прыгать, но команду может мне дать только Николай. И как-то темно становится. Мы словно в пучину погружаемся. Кажется, вот-вот мы сможем вырваться из этой адской карусели, но приборы надежды не дают. Услышал я голос руководителя полетами. Клевок раз, клевок два, высота ниже 3000 метров. Есть! Мне удалось додавить ручку управления самолетом. Взгляд на указатель скорости, и вот она начала расти. Перешли на пикирование. Органы управления я поставил в нейтральное положение. Жду, когда можно будет аккуратно вывести самолет в горизонтальный полет. Скорость подошла к отметке 500 км в час. Я аккуратно потянул ручку управления на себя и начал выводить самолет в горизонтальный полет. «Я сам», — проворчал Морозов и сам выровнял нос самолета по линии горизонта. «087 работу закончил. Заход с визуального рассчитываю», — доложил руководителю полетами Николай. Пока мы не выпустили тормозной парашют на полосе после посадки, я молчал. Не хотел нервировать человека, которому еще предстоит посадить самолет. Однако на рулении не выдержал и подсказал, что крыло следовало бы сложить, иначе мы сейчас кому-нибудь голову так снесем. «Не та стреловидность, Николай, обрати внимание», — сказал я, когда мы освободили полосу и занимали магистральную рулежку. «Родин, помолчи, а», — ответил он. И только сейчас поставил крыло в положение 72 градуса. На стоянке я ожидал, что мы нормально обсудим полет. Разберем ошибки, и Морозов признается, что он балбес, и его планшет чуть не стоил нам с ним жизни. Открыв фонарь и впустив свежий морозный воздух, я почувствовал дрожь в теле. Холодно стало жутко. Куртка насквозь промокла от напряжения. Когда Морозов вылез из кабины, в руке у него был тот самый планшет, а на левой ноге отпечаток от ремешка. Да и на самом планшете была характерная выемка от ручки управления самолетом. Одна небольшая деталь могла привести к катастрофе. Молчать я уже не мог, мои догадки оказались верны. «Коля, пошли отойдем», — сказал я, спустившись на бетонку. «Сейчас не могу». «Можешь», — настойчиво сказал я, поскольку твердолобость этого красавца мне уже надоела за весь полет. Поблагодарив техников за работу, мы направились в летную комнату. Я намеренно не шел быстро, чтобы поговорить на улице без свидетелей. «Чего ты хочешь, Родин?» — спросил Морозов. «Зачем это надо было делать? Чего и кому ты хотел доказать?» «Все нормально было, пока ты не начал вмешиваться в управление». «Балбес, тебе вот эта штука не дала нормально ручку отклонить, и ты начал ее снимать, потерял время. А когда снял, я уже вывел самолет. Не так разве было?» — сказал я, тыкая пальцем в планшет Николая. «Ты еще и в эфир начал говорить. Теперь всем будет известно, что я ушел в сваливание. А, из-за тебя, между прочим». «Вот это он зря. Надоело уже слушать его речи о том, какой он крутой, но ему не дают проявить себя». Я остановился и потянул к себе Николая. «Неужели твоя репутация важнее наших жизней? Ты совсем нюх потерял, не почувствовал, чем в кабине запахло?» «Чем? Неприятным запахом твоего страха?» «Цветами запахло, что на могилу носит. Перестань себе уже синяк на груди набивать, иначе это плохо кончится». Морозов недовольно зыркнул на меня угрожающим взглядом и прибавил шаг. Догонять я его не стал, словно со стенкой разговаривал. «Нам нужно время остыть». После полетов, когда мы переодевались в повседневную одежду, к нам подошел Лоскутов и уточнил, что произошло в полете. «По материалам объективного контроля к вам есть вопросы по балансировочной кривой. Ничего не хотите сказать?» «Штопор делал такое, по-разному может пойти», — ответил я. «Да-да, мне Мухаметов сказал, что он рядом с руководителем полетами стоял в этот момент. Слышал фразу про «убери», — улыбнулся Лоскутов, сложив руки на груди. «Послышалось, наверное», — отмахнулся я. Похоже, что в момент сваливания, когда Морозов вытаскивал планшетку, я вышел в эфир вместо внутренней связи. «Родин переживать начал. Подумаешь, я крен большой заложил в развороте. Ничего страшного, Геннадий. Полет выполнили?» «Да, в зачет пошло», — ответил Гена. «Вот же засранец Морозов. Я его тут отмазывал, а он меня трусом выставил». Только я хотел возразить, как Лоскутов меня перебил и отправил Морозова домой. Меня же слегка придержал. «Планшетка помешала?» «Само собой». «Ладно, я так и понял, что ты вмешался. Теперь будет летать на штопор только со мной. Завтра приди пораньше, Мухаметов пару вопросов хочет обсудить», — сказал Лоскутов и отпустил меня. Сложный день закончился, а значит, можно расслабиться дома в приятной компании жены. Придя домой довольно поздно, я обнаружил, что Вера меня ждет и даже еще сама не ужинала. Мне же очень хотелось узнать о ее первом рабочем дне. «Сережа, все хорошо, идеи и планы большие. Министерство торопит с разработками, но я пока что только осваиваюсь», — сказала Вера, накалывая одну макаронину за другой. «Направление беспилотников очень перспективное. У меня вообще чуйка, что они скоро изменят саму тактику боевых действий. Плюс это же разведка и без угрозы гибели людей», — сказал я, вспоминая, насколько важным будет использование дронов в будущем. «Да, Егор Алексеевич также сегодня сказал». Я чуть было не подавился. Снова этот ариец крутился на летной станции рядом с Верой. «Говорят, что одну разработку уже приняли на вооружение, но этого мало. Сегодня смотрел, как мы работаем над планером нового беспилотника», — продолжала рассказывать Верочка. «Он только на беспилотник смотрел или еще на кого-то?» «Не на кого-то, а на что-то. Или ты именно кого-то имел в виду?» «Просто он так случайно уже второй день рядом с тобой оказывается». «Так-так, Родин ревнует. Тебе не о чем беспокоиться, Сережа». «Я не беспокоюсь, просто тип мне этот не нравится». «С ним придется смириться, от него зависит работа нашего конструкторского бюро. Мне так Челкин сказал». «Ты правда ревнуешь, дорогой?» «Ну ты же у меня красавица и умница, мне завидуют». Вера аккуратно убрала в сторону вилку и подошла ко мне ближе. «Если честно, я уже наелась», — улыбнулась она и села ко мне на колени. Ничего отвечать я не стал. С каждым моим поцелуем и ласковым прикосновением Вера вздрагивает и выдыхает от удовольствия. Она нежная, любимая и очаровательная. Моя футболка уже улетела в сторону, а вот халат с жены я так полностью и не снял. «Сережа, а свет не хочешь выключить?» — спросила Вера, пока я снимал штаны. «А нам есть чего стесняться?» Посмеялся я, усадив Веру на себя. «Стеснение? Это совсем не про тебя», — ответила любимая и медленно запустила руку мне в трусы. И тут во входную дверь мощно постучали. Стук такой, будто здесь глухие живут. «Давай не будем открывать», — сказала Вера и продолжила меня целовать. Но стук продолжался. Я очень сильно старался не замечать этот звук. Передо мной самая красивая девушка на свете, еще и полуобнаженная. Можно и не открывать. Даже нужно не открывать. Еще несколько ударов в дверь были сделаны уже не кулаком, а ногой. «Да пошли все далеко и надолго», — прошептал я, начиная расстегивать лифчик жены. «Вот-вот, сами уйдут», — прошептала Вера, скидывая с себя халат. В дверь несколько раз стукнули уже совсем мощно. Ну, это уже перебор. «Так, сейчас дам леща незваному гостю и вернусь», — сказал я, поднимаясь со стула. «Только аккуратно, и свет выключи на кухне и в комнате, а в коридоре можешь оставить». Как же не дать мне по пути пару указаний? Натянув штаны, которые едва могли скрыть мою готовность к исполнению супружеского долга, я подошел к двери. Открыв ее, я слегка попутал. Передо мной был человек, который мог прийти ко мне в последнюю очередь. «Серега, ты долго ходишь?» — сказал Коля Морозов и рухнул ко мне в коридор. Я был настолько ошарашен появлением этого человека у себя, что не сразу решил ему помочь встать. После такого падения можно и лицо, так сказать, сильно поправить. «Что случилось?» — вбежала в коридор Вера, закутываясь в халат. «Это кто? Это как? И чего он тут разлегся?» «Это всего лишь Коля Морозов, и он сейчас пойдет домой», — сказал я. Но мое желание было невыполнимо. Он на ногах не стоит, а уж о походе домой и речи не идет. «Я из дома просто ушел», — сказал Николай, сворачиваясь калачиком. Я закрыл дверь, чтобы не привлекать внимание соседей, и начал поднимать незваного гостя. Сейчас я метался между двух решений — просто спустить его с лестницы или еще добавить пару оплеух. «Сережа, он вряд ли сам куда-нибудь дойдет. Его бы умыть, а то он весь бледный какой-то», — сказала Вера, завязывая потуже пояс. «Это он такой сам по себе». «Пьяный, что ли?» «Нет, бледный». Жена ушла на кухню и начала варить кофе, пока я разбирался в ванной с Морозовым. Судя по его одежде, он еще дома не был. «Родин, ты чего делаешь-то?» — возмущался Коля, когда я заломил ему руку и нагнул над ванной. «Привожу тебя в порядок, чтобы ты до дома добрался», — ответил я и включил душ. «Ай, ледяная! Ты же Морозов! Для тебя теплой должна казаться!» — продолжал я поливать его голову мощной струей воды. С кухни доносилось жужжание кофемолки, которую недавно нам передарила Белла Георгиевна. Наверное, это она Веру научила любить хороший кофе. Зерна нам передал еще на свадьбе наш друг Макс Курков из-за границы. Запас там был на целый год. Несколько минут водных процедур, и наш гость немного пришел в себя. Хотя держать равновесие ему было сложно. Я дал ему чистое полотенце, чтобы он обтерся, а верхнюю одежду повесил на вешалку. «Пошли на кухню». «Я не хочу есть», — ответил Коля, смачно отрыгнув. «Тебе никто и не предлагает, кофе попьешь». Когда Николай уселся за стол, Вера налила ему ароматный напиток из турки. «Это джем, джуво, джаз», — пытался он выговорить название турки, указывая на нее. «Чего он хочет?» — удивилась Вера. «Он проявляет знание арабского языка. Джезва, так на Востоке называют медную турку для варки кофе». «Твоему коллеге стоит сначала на русском языке вернуть возможность говорить, а он с арабского начал», — улыбнулась Вера и тоже налила себе кофе. Поставив передо мной чай и выставив на середину тарелку с конфетами и вафлями, Верочка села рядом со мной, сурово посмотрев на Морозова. «Хороший кофе. Спасибо, ребят, что не выгнали. Я вам не помешал?» «Конечно нет», — хором ответили мы с Верой. «Понятно», — расстроенно посмотрел в сторону Морозов. «Может, уже расскажешь, чем обязаны такому визиту?» «Да с женой поругался. Опять». «Бывает, Николай. А почему мириться не пошел?» «Пошел. Меня домой не пустили. Чуть было милицию не вызвало. А ты же понимаешь, Серый, если все соседи узнают о скандалах в семье, не будет нехорошего места после школы». «А если ты будешь ко всем пьяным заваливаться, то это тебе поможет, так что ли?» — спросил я, и Морозов покачал головой. «Причину не расскажешь? Вы из-за чего поссорились?» Как любую нормальную женщину, Верочку в первую очередь интересуют семейные скандалы, интриги и разоблачения. Только Морозов мне не самый лучший друг, точнее, совсем не друг. Еще и считает, что мы с ним якобы соревнуемся за пальму первенства в школе испытателей. Лично я с ним точно не соревнуюсь. «Вер, ну не лезь человеку в душу, может, ему неприятно об этом говорить». «Ой, мальчики, вы вот думаете, что про женщин все знаете? Хм. Я знаю о них все». «Откуда ты знаешь?» — уточнил Николай, который продолжал быть потерянным, словно он в кроличью нору свалился. «Все просто, Коля, она женщина, вот и знает. Рассказывай, в чем причина». «Да и рассказывать нечего. У моей жены папа заместитель командующего Черноморским флотом. Постоянно с ним ссоримся, а супруга на его стороне. Вот и случаются подобные эксцессы». «И на почве чего ссоры? Что его в тебе может не устраивать?» «Хм, если честно, в Морозове только один заносчивый характер чего стоит. Ему, видите ли, хочется, чтобы я генералом был. В морской авиации служил, заодно и дочка его рядом будет. А я хочу в испытатели!» — стукнул Николай по столу. «Это и все? Маловато для таких скандалов!» Морозов допил кофе, но на вопрос отвечать не стал. «Спасибо, что приняли, но я лучше пойду», — сказал Коля и пошел, шатаясь из стороны в сторону в направлении коридора. «И куда он? Останови его, Сережа, нельзя человека вот так на мороз, еще и с помытой головой». «А ты предлагаешь ему на коврике постелить?» «В нашем доме еще есть Швабрин. Что, он своему коллеге не поможет?» «Думаю, что Морозову не поможет», — сказал я, и Вера толкнула меня в плечо. «Быстро реши вопрос, или я больше Ваню кормить не буду. Пусть только придет он к нам на ужин». «О, серьезная угроза от моей супруги. Швабрин иногда приходил к нам, поскольку сам не особо любил готовить или не умел». «Ваня все же близкий мне человек. Он точно расстроится, если его лишат доступа к вкусняшкам». В коридоре все силы вновь покинули Николая, и он устроился на все том же коврике. Стоит ли говорить, что теперь его одежда была как из одного места. Надев свитер, я поднял Морозова и вывел его из квартиры. «Может, тебе надо было еще кофе налить?» – рассуждал я вслух, спускаясь на первый этаж. «Водку я уже сегодня пил. Давай коньяк». «Обойдешься!» – ответил я, когда мы остановились у квартиры Швабрина. Позвонил звонок и прислонил к стене Морозова. На часах уже достаточно поздно, и Ваня сильно обрадуется, когда увидит нас. «Серега, случилось чего?» – спросил Иван, открывая дверь. В этот момент из-за угла показался Морозов, который встал, шатаясь между нами. «И ты чего ты долго ходишь?» – сказал Коля, занес ногу, чтобы переступить порог, и опять полетел лицом вперед. Ваня даже и не подумал его ловить. Просто сделал шаг в сторону. Николай так и пролетел мимо Швабрина, рухнув на деревянный пол. «Ты чего его не поймал?» «А надо было, он не просил», — ответил Ваня с серьезным выражением лица. «Железная логика».